Радостный Горкушин. Гриша Горкушин всю жизнь радовался, только неизвестно чему. В детстве его легнула в грудь лошадь, которую он держал за хвост, чтобы напугать. Лошадь паслась на заболоченном лугу и, размышляя, наверное, о чем-то неторопливом, также медленно переходила с места на место, волоча за собой приминавшую траву веревку. Другой от взмахнувшей перед глазами смерти притих бы, задумался о своем поведении. Но только не Гриша. Уже вечером он ходил по родной паровозной улице и показывал всем желающим быстро набухавший на груди кроваво-сизый синяк. «Чему ты, дурак, радуешься?» — увещевали его старшие парни, все сплошь футбольные болельщики. «А если бы она тебя в голову ударила, отлетела бы твоя башка, как футбольный мяч». Много подобных случаев было у него и во взрослой жизни. И в реке Горкушин тонул, и с третьего этажа на стройке вываливался. И всегда у него был повод порадоваться. И тому, что река не море, можно и выплыть, и третий этаж все-таки не пятый. К осени с паровозной улицы исчезал тополинный пух, и вновь воцарялся тяжелый запах мазута от прибывавших на станцию товарных составов. Зимой на морозе сильнее гудели и стучали маневренные кукушки. Звуки эти прокатывались по всей длине улицы, словно она была продолжением состава, и казалось, что однажды ее также подцепят и вместе со всеми домами, заборами и огородами уволокут на выходную стрелку. Жизнь в это время замирала, но Гриша Горкушин и здесь оставался прежним. По улице он ходил, улыбаясь всем встречным, и столько сердечной бесхитростности было в его лице, что все невольно улыбались в ответ. Охваченные своими заботами люди как-то редко о нем вспоминали, словно он жил не в одном с ними отрезке времени, но, встретив, виновато торопились пожать протянутую руку. Даже самым хмурым, похмельно встречающим утро, при виде Гриши становилось легче. Точно приоткрывалась во мраке дверь, и на крыльцо гостеприимного дома падала полоска света. В школе Горкушин учился хорошо. Вызванный отвечать, торопливо стуча по доске крошившимся мелком, легко решал любую задачу. Особенно его любила вызывать к доске молодая учительница и классный руководитель Нина Петровна. Она работала в школе первый год, здесь все для нее было вновь, да и сама жизнь, закончив один отрезок, началась как бы заново. А этот стоявший у доски вечно радостный Горкушин служил подтверждением тому, что впереди у нее много счастливых лет. К огорчению Нины Петровны Горкушин не пошел учиться ни в институт, ни даже в техникум. Отслужив действительную, он устроился сантехником в строительное управление и с тех пор стал кочевать с одной стройки на другую, устанавливая раковины и унитазы. Многих поступок Горкушина удивил. Даже возникло предположение, что на самом деле лошадь легнула его не в грудь, а в голову. Но вскоре о нем забыли, привычно считая, что пребывает он не в одном с ними отрезке времени. Помнили о нем лишь учительница Нина Петровна и одноклассница и соседка Таня Грибоедова. Жил Горкушин по-прежнему на паровозной улице. Здесь затеяли строительство, начали сносить старые дома, и на работу он ходил мимо завалов из кирпича и бревен, где еще прочно держался тленный запах порушенного жилья. Домой возвращался поздно, когда над городом сеялся мелкий дождь, а пустынные улицы казались шире и просторнее обычного. Проходя мимо школы, он не знал, что почти каждый вечер за ним из окна учительской наблюдала постаревшая Нина Петровна, которая чувствовала перед ним какую-то одной ей известную учительскую вину. Домой после смерти мужа она не спешила, подолгу задерживаясь за проверкой тетрадей. Сначала она жалела умершего молодым мужа, потом себя, оставшуюся бездетной. Теперь все ее внимание было обращено на Гришу. Она не перестала верить, что когда-нибудь он изменит свою судьбу, пойдет учиться. Не век же ему с его способностями работать на стройке сантехником. Порой ей даже хотелось распахнуть окно и окликнуть Горкушина, чтобы одним своим видом подтолкнуть его к решительному поступку. Но Гриша, промелькнув под окнами в засаленной кепке, с козырька которой срывались капли, быстро сворачивал за угол и спешил дальше домой. Он переходил железнодорожные пути, спускался с насыпи и шел по родной паровозной улице, снова не ведая, что и здесь за ним наблюдала Таня Грибоедова. «Проиграл ты свой самый главный матч», — говорили ему состарившиеся парни, не переставшие, однако, увлекаться футболом. «Нахватал мячей в ворота, а в ответ не забил ни одного». И, заметив на лице Гриши расплывшуюся, как в половодье, улыбку, сердито заключали: «Дурачок неписанный». А Гриша и правда, и во взрослой жизни не переставал радоваться всему на свете. Снегам, ветру, деревьям, людям, лошадям, будто кто-то шел перед ним по земле и разводил руками все злое. Эта радость вливалась в него широким потоком, бурлила внутри, завихряясь, как в омуте, омывала все жилочки, очищая от заскорузлой грязи и вновь устремляясь на простор. Впрочем, Гриша не всегда пребывал в своем радостном настроении, иначе правы бы оказались люди, называвшие его дурачком неписанным. И он бывал хмурым и раздражительным, и у него точно переворачивался сбоку на бок, менялось настроение. И вот на этом другом боку одолевали его приступы непонятной тоски. Все казалось, что где-то существует бесконечно близкий ему человек, который, страдая, ждет от него помощи, призывает его издали, как бы с окутанного туманом противоположного берега. Но нет туда ни брода, ни лодки. И чем больше он думал о нем, тем отчаяннее слышался его зов. Яснее представлялось, как тоскует он там в одиночестве, без близкого участия и поддержки. И тем сильнее рвалось из груди сердце, стараясь самостоятельно покинуть беспомощное тело и поспешить навстречу. Что это был за человек, почему ему требовалась помощь, как он вообще связан с его жизнью, Гриша не знал. Только в одном не сомневался — человек существует. Эти приступы так мучили Горкушина, что даже во сне ему виделось, как он бродит в тумане по заросшему мокрой осокой берегу, ищет брод, путается ногами, падает на сырую от близости воды землю и взахлеб безутешно плачет от бессилия чем-нибудь помочь. Однажды осенью с Горкушиным произошел еще один необыкновенный случай, давший ему повод порадоваться. Осень выдалась холодная, дождливая, леса стояли поникшие, осыпаясь листвой. На болотах было по-сиротски пусто, и даже птицы старались облетать их стороной. В такую погоду Гриша отправился за клюквой и заблудился. Нашли его через неделю спасатели, сидевшим на продавленной кочке, рядом с мешками с клюквой, которую он успел собрать. Гриша так замерз, что туманная сырость, клубившаяся между чахлых сосен, казалось, скопилась от его дыхания. Встречать Горкушина собралась, опять вспомнив о нем, вся паровозная улица. В толпе стояла Таня Грибоедова, и когда из подъехавшего автобуса вытащили сначала 4 мешка клюквы, а затем и ослабевшего Гришу, Таня бросилась навстречу Горкушину, обняла, уронив голову на его плечо, и расплакалась. Сегодня семья Горкушиных живет в новой девятиэтажке на бывшей паровозной улице, а ныне — тополинном бульваре, застроенном не без помощи Гриши новыми домами. Из окон их квартиры видно поле, за полем — лес, а еще дальше — уходящее к горизонту клюквенное болото, где Горкушин в свое время заблудился. Каждые выходные Гриша собирается в дорогу. Таня не пускает его в болото, и он ходит только в лес по грибы. Он идет полем, где пасутся лошади, улыбается им, вспоминая детские годы, идет лесной тропинкой. В воздухе влажно пахнет грибами, засверкав между деревьями, всходит солнце, но земля еще окутана белесым туманом, пробивающимся из качкастых низин. Гриша снова наполняется радостью. Она опять вливается в него широким потоком, он вдыхает ее, но полностью не выпускает весь дух, оставляя внутри про запас. И когда радости скапливается слишком много, он садится под березу, под ее засквозившие на небесной синеве ветви, и смотрит на падающие листья. Он словно настраивает себя на песенный лад, и хотя не поет, все вокруг находит в нем отклик, все отзывается, как тронутая струна своим звучанием. Вот летит с дерева лист, раскачиваясь лодкой, когда одна волна, качнув, передает ее другой. Вот синеет небо с той пронзительной ясностью и глубиной, которой ему уже не обрести до следующей весны. Скоро затянет небеса тусклая свинцовость, и так печально потянут по ним птичьи стаи, так прощально горько будут они оплакивать с высоты свою покинутую родину. Так было до него, так будет и после. Но все равно, как хорошо на свете, как радостен этот миг на земле. Гриша может просидеть без движения целый день. Но грибов все равно приносит много, и тут нет ничего странного, потому что все окрестные боровики, подосиновики и рыжики незаметно собираются вокруг него на своих коротких ножках и, собираясь, кряхтя, незаметно лезут в его корзину, пока она не наполняется под самую завязку.